такая песня, поете? Нет, да, спасибо. Ну так споем хорошо. Да, ну давайте. По официально, да? Ага. Вознесён святой, я был мёртв, теперь живой. Милостью своей ты спас меня, кровь, что пролил ты на кресте. Ты на